«Да, про игры читала», – ответила, наконец, Эрин после секундной заминки. «Так, Оллер, сначала дослушаю Йена, потом с тобой разберусь». «Как пожелаешь, Эрианор, как пожелаешь. Я подожду». «И дальше», – подтолкнула она брата. «Дальше с Неолоной заключили договор о том, что она честно выполняет условия соглашения, выбирает, кому из нас жениться на разноцветной, и не пытается избавиться от конкурентки. Камень печати не позволяет ей нарушить слово, потому что в этом случае она навсегда останется без голоса, а проклятие теряет силу. И мы вольны в своем выборе. Если же после 10 попыток мы оба все еще останемся холостыми, значит, один из нас женится на ней, и к ней возвращается голос», – закончил Йен. «Такая вот история». Эрин захлопнула ресницами. «Офигеть, конечно, а...» «Снова вопрос», – Йен поднял брови, улыбнувшись уголком губ. «Тьфу на тебя!» – маленькая с досадой вздохнула. «Да проще просто поговорить, а не устраивать всякие заморочки в вашем стиле». Она вела себя сейчас опять по-другому. Совсем. Свободнее, что ли? Естественнее. Никаких попыток быть вежливой и держаться в рамках. Обращаться на «вы» или по титулу. Значит, в ее прошлой жизни такого не было? Очень уж запросто она сейчас держится. Да и раньше я не замечал за ней особого благоговения или почтительности. Эрин вела себя с нами на равных. Вот. Как будто не считала, что наше положение по рождению делает нас изначально выше ее по статусу. И мне это нравилось. Еще как. Она не боялась спорить, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, даже если она отличалась от моей или Йена. Ох, птичка моя, да ты настоящее сокровище! Светлый развел руками и с искренним сожалением ответил. Эрин, милая, ну, прости, что я могу поделать, если ты упорно пытаешься держать нас на расстоянии, даже вопреки собственным желаниям. Красавец, братец, как изящно уел Леоноса Ласгаля. Я едва не захлопал в ладоши. И ведь прав, да? А Эрин? Эрин вскочила и прошлась по гостиной, будучи в явном раздражении от услышанного. Я уже говорила, что не хочу становиться ничьей игрушкой, черт возьми. Так, по-моему, кто-то слишком много думает. Йен, видимо, решил то же самое, потому что вдруг тихо позвал. Иди ко мне, маленькая. Что? Она остановилась и, нахмурившись, посмотрела на брата. «Иди, говорю, ко мне», — спокойно повторил он. «Я ответил на твои вопросы, Эрин. Прежде чем продолжим разговор, закроем тему с моими желаниями». Уж не знаю, что подействовало, уверенный тон Йена или что-то еще, но Эрианор молча подошла к нему и с недовольным видом остановилась рядом с креслом, скрестив руки на груди. «Ну!» — буркнула она. А в следующий момент брат ухватил нашу упрямицу за талию и усадил к себе на колени. «И только попробуй возразить, что здесь тебе сидеть не нравится», — крепко обняв ее, выдохнул Йен на ухо Эрианор. «Кстати, улыбаешься ты очаровательно, хорошая моя. И это мое второе желание. Злость тебе совершенно не идет». Я думал, дальше возмущаться будет. Но ошибся. Моя птичка задержала дыхание на несколько секунд, прикрыла глаза, а потом все-таки улыбнулась. Чуть-чуть скованно, но улыбнулась же. Йен откинулся на спинку кресла и потянул ее к себе. Эрин на миг замерла, на лице мелькнуло сомнение. Наблюдая за ними, поймал себя на том, что тихо наслаждаюсь зрелищем укрощения строптивой. И сам едва удерживаюсь от широкой ухмылки. Недовольная Эрианор, как оказалось, картина умилительная. Особенно, когда понимаешь, что недовольство не совсем соответствует истинному положению вещей. Сдается мне, Эрин просто скрывает свои настоящие эмоции. Боится быть искренней. Почему? Думаю, скоро узнаю. Вообще, вечер откровений у нас получается. Но я этому рад. Наконец-то не будет недоговоренностей. Кстати, Эрин, я тебе должен. Напомнил ей, с нетерпением ожидая, какое желание она озвучит. Она посмотрела на меня, склонив голову, и выдала. «Меня устроит ответ на мой вопрос, без всяких условий». Послышалось? Или в этом чудном низком голосе с хрипловатыми нотками проскользнуло ехидство? Вот хитрюга! Ну да ладно, мне несложно. И что же тебя интересует, маленькая? А вот тут Эрин стала серьезной. Ко мне приходили лесные и говорили о каком-то пророчестве, к которому я имею отношение. Но что за пророчество, не объяснили. Что-то мне подсказывает, ты можешь знать о нем больше, Оля. И оно как-то связано с вашим проклятием. Ух ты ж, к ней лесные приходили. Меня окатило холодной волной запоздалого страха. Потом отпустила. Раз она здесь, жива-здорова, значит, все в порядке. Появление Эрин в Уэймере укладывается в непонятные планы лесных. «Я всего лишь могу тебе его пересказать», – тихо ответил, глядя прямо в разноцветные глаза. «Потому что со мной лесные тоже не откровенничали». Кратко сообщил про исчезновение магии и странное пророчество, к которому мы оказались косвенным образом причастны. «Выбор без выбора?» Брови Эрин поползли наверх. «Так поэтому не Алона решала, за кого из вас разноцветная выйдет замуж?» «Да», — подтвердил я. «Ох, ну накручено!» Вздохнула она и приложила пальцы к вискам. «Без пол-литра не разберешься». «Ладно, хорошо, допустим. Я вслух порассуждаю? Ага». Дождавшись наших кивков, Эрин откинулась на грудь Йену, уставившись сквозь стену отсутствующим взглядом. Интересно будет послушать мнение со стороны. Итак, Ниалона наложила проклятие. Кстати, вы сказали, она не маг. Как у нее это получилось? Она наша дальняя родственница и каким-то образом ухитрилась унаследовать способность воплощать свои проклятия в жизнь, но при этом остаться обычным человеком, охотно объяснил я и поднялся, скрыв улыбку. Игру никто не отменял, пусть даже Ирианор то и дело забывала об этом. Мы-то с Йеном помним, как показали его понимающий взгляд и усмешка. «Дело в том, птичка моя, что это уже история нашей с Йеном семьи», — пояснил я, остановившись рядом с ними. «Если захочешь, расскажем, только позже». «Да не вопрос», — она подняла голову, глянув на меня. «Что-то не так, Олер?» «Знаешь, чего я хочу?» — мягко улыбнулся, не торопясь озвучивать. «О, какой восхитительный коктейль из радостного ожидания и беспокойства в твоих удивительных глазках, Ирианор. Значит, все-таки не против внимания к себе, как бы ни старалась показать обратное». Мой взгляд остановился на толстой разноцветной косе, перекинутой через плечо. Весь вечер думаю об этом. Медленно протянул руку. Эрин замерла, думая, что тянусь к вырезу, но мой палец коснулся волос и провел вниз. Маленькая Леоноса резко выдохнула, но смолчала. «Расплетись, пожалуйста», — попросил, переведя взгляд на слегка обескураженное лицо Ирианор. «Тебе лучше с распущенными волосами». «Хм, а щечки порозовели. О чем же думала моя скромная птичка? Готов спорить на что угодно, не о такой невинной просьбе». Опустив глаза, она ловко справилась с косой, а я, наблюдая за тонкими пальчиками, старался не думать, какие они у нее чувствительные. Сразу вспомнился наш первый вечер и одолело желание повторить шалость Йена с вареньем. И думаю, чуть позже я это сделаю. «В общем, Ниалона вас прокляла, в надежде, что кто-то из вас достанется ей. Вы не согласились и пошли к лесным за советом», — скороговоркой выпалила Ирианор, теребя разноцветные пряди. Светлый мягко сжал ее ладони, опустив вниз, и легонько коснулся губами виска. Она не сильно вздрогнула, но не возразила. «Так, я начинаю завидовать, потому сделаю вот что». Взял свое кресло и поставил рядом, чтобы иметь возможность дотянуться до Эрин. Поймал веселый взгляд Йена, ответил ему невозмутимым, а разноцветная продолжила, не заметив наших переглядываний. «Лесные посоветовали вам выбрать среди разноцветных. но с определенными условиями, главное из которых – это пресловутый выбор без выбора. Я ничего не перепутала? Пока нет, подтвердил я. Тогда едем дальше. Эль сосредоточенно нахмурилась, снова вызвав у меня приступ нежности. Умница моя, как же любишь до всего сама доискиваться. Любопытная такая. Будет одно удовольствие посвящать тебя потихоньку в жизнь Мирана. Ну, столько интересного. Захотелось разгладить вертикальную морщинку на лбу. И не пальцем, а губами. Вдохнуть неповторимый цветочно-свежий аромат, присущий только Эрин. Посетила неожиданная мысль, от которой я на несколько мгновений выпал из реальности, осознавая, насколько она верная. Кажется, я влюбился? Иначе как объяснить все эти порывы, желание не просто очаровать и соблазнить, как раньше, а сделать все, чтобы здесь ей было не просто хорошо, а лучше всех? Рядом со мной, рядом с Йеном, вместе с нами. Так, подумаю об этом позже. Встряхнулся и стал слушать дальше, что надумала Эрианор. Ниалона подстроила, чтобы ее сделали распорядительницей, в надежде не допустить исчезновения проклятия. И, кстати, успешно движется к своей цели. Разноцветная прищурилась. Подозреваю, если у нее руки связаны камнем печати и договором с лесными, значит, убивала она с помощью кого-то другого. И так, чтобы комар носа не подточил. «Мы уже нашли ниточки, умница моя!» Прервал ее Йен и снова легонько поцеловала висок. Эрин улыбнулась и зарделась от похвалы. «Хорошо, тогда остается выяснить главный вопрос». Она посерьезнела и посмотрела почему-то на меня. «Если не Алона решает, за кого выйдет замуж разноцветная, то...» Малышка запнулась, но продолжила. «Я не понимаю, что происходит между нами. Меня, я подозреваю, спрашивать не будут, чего хочу, да?» Поспешно добавила она. «А чего ты хочешь, милая?» Почти шепотом спросил Йен, прижавшись щекой к ее виску. Я же просто наклонился вперед и снова завладел тонкими пальчиками, тихонько поглаживая и не сводя с Эрин взгляда. Она на мгновение прикрыла глаза, длинно вздохнула и не слишком уверенным голосом ответила. «Спокойствие и определенности, наверное. Найти свое место в этой жизни». Эрианор замолчала, растерянно наблюдая за моими руками. «А счастливой быть хочешь?» Тем же голосом спросил Йен. И, сдается мне, никто сейчас ни про какие условия не вспомнил. «Ох, ну и вопросы задает», на который не каждый сможет ответить. Светлый, между тем, начал осторожно, ласково целовать висок Эрин, щеку, постепенно спускаясь ниже, а она... Длинные ресницы дрогнули, опустились, наша драгоценная гостья чуть откинула голову, совершенно не возражая против действий брата. «Хочу», — выдохнула Эрианор, и на губах появилась едва заметная улыбка. «Правильный ответ, птичка моя». «С нами?» – подхватил я эстафету у Светлого и легко, едва касаясь, погладил тонкие запястья. Помню, тут у маленькой тоже очень чувствительная кожа. «А в смысле?» Эрин приоткрыла глаза и с легкой растерянностью посмотрела на меня. «Ну, хорошая моя, что ты так боишься правды? Ты все поняла уже, ты умная девочка. Но раз хочешь услышать, я скажу». Прямом улыбнулся, поднес дрогнувшую ладонь к губам и мягко прижался к запястью. Резкий вздох музыкой прозвучал в ушах. Я не удержался и пощекотал языком, зная, как на нее это действует, и только потом пояснил. «Не будет никакого выбора, Эрин, маленькая моя, что бы там ни думала ни Алона. Мы не собираемся тебя делить». Признаться, с некоторой опаской ждал ответной реакции. Мало ли, как она отнесется к подобной новости. На лице Эрианор промелькнула целая гамма эмоций. От недоверия до удивления и смущения. Яркий румянец выдал птичку с головой. Йен под шумок уже добрался до изящной шейки, воспользовавшись тем, что я умело отвлек Эрин. и, судя по затуманенному взгляду, желания Светлого и ее совпадали. Просто отлично. Не дав ей задуматься, произнес: «Птичка моя, с тебя желание». А вот следующие действия Леоносы удивили уже меня. В разноцветных глазах вспыхнул довольный огонек. Она сбросила туфельки и положила ножки мне на колени. «Я столько ходила сегодня. Сделай массаж», – проворковала Шалунья, и я дорого бы дал за то, чтобы понять, что сейчас происходит в ее разноцветной голове. «Но массаж? Ой, это ты зря, наивная моя девочка. Если думаешь, что я послушно ограничусь этими маленькими ступнями, глубоко ошибаешься. Ты же не уточнила, массаж чего хочешь?» Пришлось срочно опустить взгляд на затянутые шелковые чулочки изящные лодыжки, дабы Эрин не увидела всех моих мыслей и не испугалась чего доброго. Или в ней не заговорила совершенно ненужная сейчас скромность. Надо ловить то настроение, в котором она находится, и не дать возможности углубиться в серьезные размышления. Не сегодня. Нет, хватит уже серьезности. С превеликим удовольствием кротко отозвался я, осторожно прикоснувшись к маленькой аккуратной ступне. Провел пальцем по внешней стороне, потом по внутренней. Эрин дернула ножкой, выдав, что боится щекотки. «Поставим галочку на будущее». Я погладил пальчики, проступавшие сквозь ткань, восхитительные маленькие пальчики, которые так хотелось перецеловать по одному. «Олли, держи себя в руках. Между прочим, для этого чулки придется снять. А я не уверен, что Эрин спокойно отнесется к подобным смелым действиям. Пока еще она держится немножко настороже». Я начал мягко разминать ступню, стараясь справиться с буйной фантазией и радуясь, что маленькая Эрианор не умеет читать мысли. Послышался тихий вздох, и на мгновение, задержав дыхание, я все же рискнул посмотреть на девочку. Прикрыв глаза, она использовала Йена вместо кресла, почти лежа в его объятиях, и, похоже, просто млела от моих действий. На лице разноцветной блуждала мечтательная улыбка. О, я обнаружил еще одно слабое место нашей малышки. Мы со Светлым снова переглянулись, и неожиданно брат подмигнул. В серебристых глазах мелькнуло такое же шальное выражение, как, наверное, у меня. Ох, и почему у меня предчувствие, что одними поцелуями мы сегодня не ограничимся? Даже не предчувствие, а твердая уверенность. «Значит, не будете делить, да?» – пробормотала Эрин. «А вот скажите-ка мне, раз такие умные, для вас важнее от проклятия избавиться или...» «Или...» – тут же перебил Йен и медленно пропустил длинную рыжую прядь сквозь пальцы и зажал самый кончик. «Не было бы проклятия, мы бы не познакомились с тобой, маленькая. А не отличайся ты и существенно от всех остальных разноцветных. Все шло бы по старому сценарию. Ты теперь важнее и пророчеств, и проклятий, Эрин», — продолжил я, а мои пальцы переместились с маленькой стопы на изящную лодыжку. «И твоя безопасность в том числе, потому что, подозреваю, ни Алона не будет ждать до последнего балла игры, чтобы устранить тебя. Интересно, она заметила, что спросила сразу нас двоих? И ответили мы оба. На моих губах появилась улыбка предвкушения. Я мысленно потер ладони. Птичка моя, что я сейчас сделаю, ты останешься довольна, обещаю». «Ты нам слишком сильно нравишься, Эрианор. И это не заметил только слепой», — закончил мою мысль Йен и поднял руку с зажатой прядью. «Что?» — Леоноса, видимо, догадалась о чем-то и встрепенулась, попытавшись выпрямиться. Конечно, никто ей этого сделать не дал. Йен только крепче обнял девочку и медленно, едва касаясь нежной кожи, провел прядью вдоль изгиба шеи. Эрин судорожно вздохнула, прикусила губу и вцепилась тонкими пальцами в юбку. Зрачки при этом резко расширились, а дыхание участилось. А мне нравится ее реакция. «Йен, что ты делаешь?» Ой, этот хриплый, низкий голос. По-моему, разноцветная пивунья уже давно забыла и про условия, и про серьезный разговор, чего и добивались. И перестала, наконец, слишком много думать о том, о чем не стоит. И очень хорошо, потому что у меня лично желания рвались с цепи, и стоило больших трудов сдерживать их, и пока не поднимать руки, вышел отыжек Ирианор. «Тебе не нравится?» — шепнул Светлый, продолжая ласкать локоном шею и ключицы малышки. А я почувствовал, что она дрожит. Всего несколько мгновений на ее лице отражалась борьба. Потом она расслабилась окончательно и откинулась на Йена. Пальцы Эрин легли на его руку, обнимавшую талию дочки Кайла. «Нравится», — одними губами ответила она. Я не сдержал довольной улыбки. А вот теперь, хорошая моя, время серьезных разговоров закончилось. Мы сказали все как есть. И у тебя не получится делать вид, будто происходит что-то, что тебе не по нраву. Ты не игрушка для нас, Эрин, ни в коем случае. Но держаться от тебя на расстоянии выше моих сил. Тем более ты, похоже, в прошлой жизни имела опыт общения с мужчинами и не испугаешься ни собственных эмоций, ни того, что я буду делать. И не только я. Мои ладони скользнули по стройной ножке, и я порадовался, что девочка не признает местных правил этикета и не носит ворох нижних юбок. Подол платья поднимался все выше, и вскоре моему восхищенному взгляду предстала круглая коленка, затянутая в шелковый чулок. Интересно, как скоро Ирианор все-таки почувствует, что я собираюсь сделать?